Глава 21. Я испуганно вздрагиваю. Снова что-то случилось. А ведь того монстра уже убили. Надо позвать преподавателя. «Всем оставаться здесь, а я пойду проверю», — слышу строгий голос госпожи Берлинд. Она и сама услышала. И сейчас идет прямо через кусты слева от меня, глядя только вперед. Я собираюсь вернуться к группе, так безопаснее. Но у Рои другие планы. Она летит еще дальше. «Роя, ко мне!» — говорю я фамильярочке, которая, похоже, собралась идти по следу. И почему она такая любопытная и безрассудная? Сама вылетает, не слушается. Я боюсь, что однажды она вляпается в неприятности. Например, прямо сейчас. «Роя, сейчас же...» Я уже собираюсь ее развоплотить, но бабочка увеличивает расстояние между нами, и теперь я уже не смогу это сделать. Смогла бы, будь у меня нормальный запас маны, как у других. Но что уж теперь. Кажется, Роя специально этим пользуется. Ну все, хватит. Бормочу я и решительно иду за бабочкой. Догоню и развоплощу. Хороший план. Если бы Роя не летела быстрее, чем я за ней иду через этот заросший лес. Наконец-то. Я добираюсь до Рои, которая зависла в воздухе, и, не теряя времени, развоплотила ее. Теперь можно обратно, пока никто не заметил моего отсутствия. Но только я собираюсь развернуться, как замечаю что-то неправильное, и замираю. Теперь я вижу причину, по которой остановилась Роя. Почерневшие с одной стороны толстые стволы древних деревьев, умершая трава, а посередине — лежащая, раскинув руки, Идана. Над ней уже склонились госпожа Берлинд и преподаватель по фамильярам. Бездна. Все еще хуже, чем я думала. А если она умерла? Мне жаль Дану. Страшно за себя. И за остальных, пока ничего не подозревающих адептов. Четко осознаю, что нужна помощь. Может быть, муж сестры согласится прислать сюда королевских дознавателей или еще кого? Пячусь, а затем разворачиваюсь и бреду к нашей полянке. Сердце не на месте. Но сейчас я ничего не могу сделать. Ничем не могу помочь. Надо оставить это преподавателям. «И где ты была?» Встречает меня Вилма. Она окидывает меня брезгливым взглядом, в котором проскальзывает и подозрение. Этого еще не хватало. В кустиках. Нужду справляла. Вру я. Нельзя было? Иди, расскажи об этом всем остальным. Пусть тоже будут в курсе. Вилма фыркает и уходит. Похоже, мы с ней перешли к некоему затишью в войне. Надеюсь, она не заметила, что я только что была напугана. Пока преподавателя нет, мы быстро собираем нужные травы и делим между собой. Я словно голем. Действую, что-то говорю, отвечаю на вопросы. Но мыслями совсем не здесь, а там, где осталась лежать Идана. «Что-то случилось?» — спрашивает Сильвия. Отвожу девчонок от остальных адептов и тихо рассказываю, что. Они, как и я, шокированы. Наш преподаватель возвращается и уводит нас с поляны, толком не приняв работы. И с этого момента все остальные тоже начинают подозревать, что кричал кто-то не просто так. Слухи распространяются быстро, и уже после следующей лекции все знают, что Идана пострадала. И что она жива. У меня камень с души падает. Это хорошие новости. Значит, и Идана восстановится, и все у нее будет хорошо. И мы больше узнаем о черном маге. Если она его запомнила, то сможет рассказать. Но тогда она в опасности. Вся ситуация не выходит у меня из головы. Так что после занятий я решаю пройти в лазарет и навестить Идану, если разрешат. Беру в столовой сладкие булочки и направляюсь прямиком в лазарет. Это здание стоит особняком. Построена без всяческих украшений и выступов, а вокруг него небольшая зеленая зона с большими раскидистыми деревьями, аккуратными кустами, аллейками и лавочками. Наверное, чтобы заболевшие из окна смотрели на что-то красивое. На входе меня встречает дежурный лекарь. Услышав, что я просто хочу навести Идану, он разрешает мне пройти. «Она в сознании, но... сами увидите», — говорит он. «Странно. Я пожимаю плечами и направляюсь по узким темноватым коридорам к нужной палате. Стучу. Идана, можно? Это я, Лиана». «Можно», — раздается неуверенная из-за двери. Палата небольшая и узкая. Света из единственного окна не хватает. От этого бледная Дана, лежащая в кровати, кажется еще более болезненной, а синяки под ее глазами больше. «Как ты?» Я пододвигаю стул к кровати и кладу булочки на тумбочку. «Я слышала, что ты потеряла сознание во время тренировки в лесу». «Я тоже это слышала», — вздыхает Идана. «Проблема в том, что я совсем этого не помню». «Вот как. Бездна. Этот маг подстраховался. Я почти уверена, что это он, а не какая-то случайность. Более того, я некоторые вещи тоже забыла», — чешет шею Идана и виновато поглядывает на меня. «Тебя, например, совсем не помню. Прости». Пару секунд я молчу. Наверное, Дане неловко. И с учебой будет сложнее. Мне жаль ее. «Меня зовут Лиана. Мы не сказать, что близко знакомы, но несколько раз общались, работали в паре. Когда я услышала, что именно ты пострадала, то...» Замолкаю, потому что неожиданно Роя снова вырывается. Вылетает светящимся шариком из солнечного сплетения, воплощается передо мной и, сделав маленький круг, сразу летит к Дане. «Красивая», — завороженно говорит девушка, а Роя приземляется ей на голову. «Опять?» «Прости, я не знаю, почему она так. Совсем меня не слушает в последнее время». «Ничего, пусть сидит. Мне легче». Голос Даны становится спокойнее. А вот я напрягаюсь. Роя использует магию. Если так, то очень-очень мало, потому что я не чувствую. В палату стучат, и двери сразу открываются. Сюда входит целая делегация, и сразу становится тесно. Ректор, лекарь и... Дайер. Мне хочется исчезнуть, но приходится встать со стула и поздороваться. «И что это вы делаете, адептка Лайнс?» — спрашивает ректор. «Ничего. Я пришла навестить Идану». «Правильнее будет сказать по-другому», — вмешивается Дайер. «Вы, похоже, сами не знаете, что делаете».